Настоящий сериал на настоящем радио. Виктор Пелевин. Жизнь насекомых. Читает народный артист России Сергей Маковецкий. 30-я серия. Второй мир. Я сижу в своем саду, горит светильник. Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого и сильных лишь согласное гудение насекомых. Иосиф Бродский. Митя еще раз поглядел на усталое лицо трупа и заметил на нем почти неуловимую гримасу легкой грусти и обиды, тень какой-то несбывшейся мечты. И вместо отвращения и страха он испытал к своему трупу искреннюю жалость. И тут его внимание привлекло одно из плясавших перед его глазами цветных пятен. Точнее, как раз это маленькое голубое пятнышко не плясало, а оставалось на месте, поэтому Митя его и заметил. Это была та самая голубая точка, которая пропала после того, как он разглядел с ее помощью цикад. Митя понял, что снова может смотреть с помощью этой точки. Взглянул на утомленное синее лицо перед своими глазами и почувствовал, что его пальцы сжимают уже не горло, а что-то мягкое и чуть влажное. Перед ним на земле стоял большой навозный шар, и его руки уходили в него почти по локоть. Он вытащил их, несколько раз брезгливо тряхнул и повернулся к Диме, который спрыгнул с камня и подошел к шару. «Что это?» — спросил Митя. «А то ты сам не знаешь», — сказал Дима. «Навозный шар». Это было правдой. Митя знал, что это, и отлично знал, что с этим делать. «Сколько ты у меня украл!» — подумал он с ненавистью, глядя на шар. «Ведь вообще все, что было, украл!» Следующим, что он понял, было то, что думает опять не он, а шар. У него самого ничего украсть было нельзя. Да и думать ему было особо ни к чему. Он поднял было ногу, собираясь пнуть этот огромный кусок навоза, но понял, что бить некого. И в этом было самое обидное. Осторожно, чтобы не увязли руки, он нажал на поверхность шара. Кто-то стронулся с места неожиданно легко. Подкатил его к обрыву и толкнул вперед. Шар прокатился несколько метров по крутому склону, оторвался от него и исчез из виду. Через несколько долгих мгновений снизу долетел громкий всплеск. Митя увидел впереди слабый огонек, как будто у Димы в руках догорала спичка, и позвал: «Дима, где ты?» Тот не ответил. «Кто ты такой? Кто ты такой? Кто ты такой?» крикнул Митя и пошел вперед. Огонек тронулся ему навстречу. И через несколько шагов его вытянутая вперед рука с быстро нагревающейся зажигалкой уперлась в непонятно как оказавшееся здесь зеркало в тяжелой полукруглой раме из темного дерева. Энтомопилок. «То есть я как хочу сделать, Паш?» Тонким тенором говорил Арнольду Сэм. «Я туда поеду и возьму корыто, а назад своим ходом. Тут я корыто продам. А продам я его, Паша, круто. Они сейчас дорогие. И тогда у меня с прибабахом на два новых выйдет». Свесив ноги, они